День последний. Утро. Начнем обстоятельно, прямо с утра. В 9:00, когда еще толком не рассвело, с озера донесся протяжный гудок. Это прибыл из Синеозерска пароход «Святой Василиск» с новым капитаном из наемных. Госпожа Лисицына к этому времени уже попила кофе и сидела перед зеркалом, с удовольствием разглядывая свое совершенно чистое лицо. Повернется то так, то этак, все не нарадуется. Пароходный гудок она слышала, но значения не придала. А зря. После унылого раскатистого сигнала миновал какой-нибудь час, ну, может быть, чуть больше, и в комнату к Полине Андреевне, которая за это время успела позавтракать, одеться и уже готовилась ехать навещать Бердичевского, постучал монах, келейник, архимандрита Виталия. «Высокопреподобный отец-настоятель просит вас к нему пожаловать», — поклонился чернец и вежливо, но непреклонно присовокупил. «Сей же час карета ждет». На вопросы удивленной богомолицы отвечал уклончиво, можно сказать, вовсе не отвечал, так одними междометиями. Но по виду посланца Лисицына предположила, что в монастыре стряслось что-нибудь необычайное. Не хочет говорить, не нужно. Поколебавшись, брать ли с собой саквояж, все же оставила. Ехать в монастырь с оружием смертоубийства сочла кощунством. Убережение от любопытной прислуги замотала револьвер в кружевные панталончики и засунула на самое дно. Поможет ли, нет, бог весть. Доехали быстро, в 10 минут. Выйдя из экипажа и оглядев монастырский двор, Полина Андреевна удостоверилась, точно стряслось. Монахи не ходили степенно, уточкой, как в обыкновенное время, а бегали. Кто мел и без того чистую мостовую, кто тащил куда-то перины и подушки, а удивительнее всего было видеть, как в соборную церковь протрусили, подобрав рясы, певчие архимандритова хора во главе с пузатым и важным регентом. Что за чудеса! Провожатый повел даму не в настоятельские палаты, а в архиереи, которые предназначались для наиважнейших гостей и в обычное время пустовали. Тут в сердце Полины Андреевны что-то шевельнулось, некоторое предчувствие, но сразу же было подавлено как несбыточное и чреватое разочарованием. А все ж таки оно не обмануло. В трапезной солнце светило из окон в лицо вошедшей и в спины сидящим за длинным, накрытым белой скатертью столом. Поэтому поначалу Лисицына увидела лишь контуры нескольких мужей, пребывающих в чинной неподвижности. Почтительно поклонилась с порога, и вдруг слышен голос отца Виталия. «Вот, владыка, та самая особа, которую вам угодно было видеть». Полина Андреевна быстро вытащила из футляра очки, прищурилась и ахнула. На почетном месте в окружении монастырского начальства сидел Митрофаний, живой, здоровый, разве что немножко осунувшийся и бледный. Архиерей осмотрел московскую дворянку с головы до ног взглядом, не предвещавшим хорошего, пожевал губами, не благословил, даже не кивнул. «Пускай с нами откушает, я с ней после поговорю». И повернулся к настоятелю, продолжив прерванную беседу. Лисицына села на самый край, ни жива, ни мертва, и от радости, и, конечно, от страха. Отметил, что седины в бороде Преосвященного стало больше, что щеки запали, а пальцы сделались тонки и слегка подрагивают, чего раньше не водилось. Вздохнула. Брови епископа сурово похаживали вверх-вниз. Понятно было, что гневается, но сильно ли, на глаз не определялось. Уж Полина Андреевна смотрела на своего духовного отца молящим взором, но внимания так и не удостоилась. Заключила. Гневается сильно. Снова вздохнула, но менее горько, чем в первый раз. Стала слушать, о чем говорят архиерей и настоятель. Беседа была отвлеченная о богоспасаемой общине. «Я в своих действиях, ваше преосвященство, придерживаюсь убеждения, что монах должен быть как мертвец среди живущих. Неустанные труды во благо общины да молитвы — вот его бытование, и больше ничего не надобно, — говорил Виталий, видно, отвечая на некий вопрос или, может быть, упрек. Оттого я с братьей строг и воли ей не даю. Когда постриг принимали, они сами от своей воли отказались во славу Божию. «А я с вашим высокопреподобием согласиться не могу», — живо ответил Митрофаний. «По-моему, монах должен быть живее любого мирянина, ибо он-то и живет настоящей, то есть духовной жизнью. И вы к своим подопечным должны с почтением относиться, ибо каждый из них — обладатель возвышенной души. А у вас их в темницу сажают, голодом морят, да еще, говорят, по мордасам прикладывают». Здесь владыка метнул взгляд на дородного инока, что сидел справа от архимандрита. Полина Андреевна знала, что это грозный отец Триадий, монастырский келарь. «Такое рукоприкладство я попустить не могу». «Монахи, они как дети», — возразил настоятель, — «ибо оторваны от обычных земных забот. Мнительны, суелюбопытны, невоздержанны на язык. Многие с измальства в обительских стенах спасаются, так в душе дитятями и остались, с ними и без отеческой строгости невозможно». Преосвященный сдержанно заметил: «А вы не принимаете в монашеское звание тех, кто жизни не изведал и себя не познал. Есть ведь у человека и другие пути спасения, кроме иноческого служения, и путей этих бесчетное множество. Это только простокумница, что монашество — самая прямая дорога к Господу. Но в Божьем мире прямая линия не всегда наикратчайшая. Хочу вновь настоятельно воззвать к вашему высокопреподобию: не увлекайтесь чрезмерно строгостью. Христова церковь должна не страх, любовь внушать. А то, глядя на дела наших церковников, хочется из Гоголя повторить: грустно от того, что в добре нет добра». Отец Виталий выслушал наставление, упрямо наклонив голову. «А я вашему преосвященству на это не словами светского сочинителя, а речением благочестивого старца Зосима Верховского: если не будем со святыми, то будем с дьяволами. Третьего места ведь нет для нас. Господь производит отсев человеков, кому спастись, кому погибнуть. Выбор этот суровый, страшный. Как тут без строгости?» Полина Андреевна знала, что покойного оптинского старца Зосиму Верховского владыка почитает особенным образом, так что архимандритово возражение попало в цель. Митрофаний молчал. Прочие монахи смотрели на него, ждали. Внезапно госпоже Лисицыной сделалось не по себе. Она одна была здесь в мирском наряде, единственным светлым пятном среди черных ряс, словно какая синица или канарейка, по ошибке залетевшая в стаю воронов. «Нет», — сказала себе Полина Андреевна, — «я той же породы. И не вороны они вовсе. Они о важном говорят, обо всем человечестве пекутся». «Так что скажет настоятель Митрофаний?» «Католичество допускает еще и чистилище, потому что людей совсем хороших и совсем плохих мало», — медленно проговорил епископ. «Чистилище, конечно, нужно понимать в смысле духовном, как место очищения от налипшей грязи. Наша же православная вера чистилище не признает. Я долго думал, отчего такая непреклонность, и надумал: не от строгости это, а от еще большего милосердия. Ведь вовсе черных, неотмываемых грешников не бывает. Во всяком, даже самом закоренелом злодее живой огонек теплится. И наш православный ад, в отличие от католического, ни у кого, даже у Иуды, надежды не отнимает. Думается мне, что адские муки у нас не навечно задуманы. Православный ад тоже чистилище и есть, потому что всякой грешной душе там свой срок отведен. Не может быть, чтобы Господь в своем милосердии душу вечно без прощения карал. Зачем тогда и муки, если не в очищение. Но вараратские отцы переглянулись, ничего на это суждение не сказали, а Полина Андреевна покачала головой. Ей было известно, что, говоря о религии, владыка частенько высказывает мысли, которые могут быть сочтены вольнодумными и даже еретическими. Меж своими, ладно, не страшно, но перед этими начетниками ведь донесут, накляузничают. А Митрофаний свою нотацию не закончил. И еще попеняю вашему высокопреподобию. Слышал я, что очень уж вы угождаете земным властителям, когда они вас навещают. Рассказывали мне, что в прошлый год, когда к вам великих княжон на богомоле привозили, вы будто бы каждой святыне ковровую дорожку уложили, и хор ваш перед приезжими целый концерт затеял. Это перед девочками-то малолетними. А зачем вы генерал-губернатору самолично ездили, Синеозерскую дачу светить, и даже чудотворную икону с собой возили? Ради богоугодного дела, — горячо воскликнул Виталий. Ведь телом-то на земле живем и по земле ступаем. За то, что я их императорским высочеством угодил, монастырю от дворцового ведомства в Петербурге, участок под церковь Подворскую пожалован, а генерал-губернатор в благодарность колокол бронзовый 500-пудовый прислал. Это ж не мне, многогрешному Виталию, это церкви надобно. Ох, боюсь я, что нашей церкви за лобызание земной властью придется дорогую цену заплатить, — вздохнул епископ. И, возможно, в не столь отдаленном времени. Ну да ладно. Неожиданно улыбнулся он после короткой паузы.